Наша ошеломленная компашка остановилась и вылупилась в туманные дали. Что-то мне это вообще не нравится. Пойдем назад? Привет, любители истории. Очень много есть подробностей по поводу этого рассказа, но вам нужно знать только две вещи. Первое — это ссылка на первую часть этой истории есть в описании. И второе — вся информация подробная по этому рассказу есть тоже в описании к этому видео. Приятного прослушивания. Когда же этот долбанный мрачный лес закончится? Мысли скакали в голове так же быстро, как я сейчас перепрыгивал препятствия на своем пути. Тропинка, по которой мы неслись, тянулась в самую глубь и тьму. Ветки нещадно хлестали по морде, а под ноги то и дело попадались коряги и подавленные небольшие деревца. Я резко обернулся на ходу, немного сбив дыхание, раскатисто закашлялся, привлекая к себе излишнее внимание. Дерьмо. Чертов маньяк продолжал неторопливо преследовать нас быстрым шагом. Здоровенный урод лишь время от времени лениво размахивал топором, как бы намекая, что мне и моим невольным друзьям нужно поддать газу. И останавливаться не рекомендуется совсем, хотя такой идиотский план мне никогда и в голову бы не пришел. Как я докатился до жизни такой? Бегу весь в поту и грязи от стрёмного детины в маске. В лучших традициях подросткового дебильного слэшера. Вот был бы я симпатичной девушкой, хотя нет. Тогда давно уже валялась бы моя блондинистая головушка где-нибудь в кустах или висела прибитая у этого уродца в его убежище. Но я, к счастью, не девушка и, к сожалению, даже не симпатичный. Хотя мама и бабушка всегда говорили, что я красавчик, а они не стали бы врать, но не об этом речь. Дело в том, что вокруг творится полнейший поросячий песос, и вся эта чепуха не хочет даже хоть чуточку притормозить, хоть на 5 минут, лишь все больше и больше вываливая на меня дерьма. Кстати, о дерьме. На правом плече замечательно примостился Жора, а точнее впился мне острыми когтями в и без того уже рваный и вонючий свитер. Снова став голубем, он от избытка чувств жидко обдристал мой рукав и спину. Громко матерясь, да так, что цензурные слова не попадались в его речах совсем, он истошно вопил мне прямо в ухо, а я даже не мог заткнуть ему хоть чем-нибудь клюв. Жаль, что все послания слышу только я. А то, может быть, маньяку от такого стало бы плохо, и он, склеив ласты, предварительно рассказал, где мы и что делать дальше. Сбоку от нас, высунув от усталости язык, уже еле перебирал лапами Геннадий, но при этом чутко прислушиваясь к каждому мату, будто запоминая на будущее. Как назло, вместо любого хоть самого завалявшегося и маловыполнимого плана, у меня в голове только одна чушь. Вместо умных мыслей с какого-то перепугу крутятся строчки «Зомби всю ночь кричали, хой! Мы анархисты, народ не злой!» Почему именно в этой ситуации? И хоть убей, но не думают прекращаться. Блин, про убей я, конечно, поторопился, еще все-таки пожить охота. Посмотреть на мир, полапать девчонок. Я даже готов на женщин в возрасте. Только не вот это вот все. Маньяк заметно ускорился. Прямо как в ужастиках, даже еле передвигая ноги, он почти не отставал от нас. А сейчас вообще выныривает из ночного тумана то тут, то там, пугая до усрачки. И я почти не преувеличиваю. В последний раз, когда эта детина выпрыгнула неожиданно справа, практически из крошечных кустов, я еле уговорил себя не портить новые труселя, потому что запасных нету, и помирать в таком виде тоже довольно постыдно. Предположим, мне-то уже будет все равно, но вот друзьям... Хотя если я двину кони, их, думаю, постигнет та же печальная участь, так что можно сильно не переживать. Пока я, как всегда, думал о разной фигне, маньяк опять вывалился на дорогу. Мне даже сдуру померещилось, словно он сиганул к нам прямо с неба. Преградил путь и замахал своим топором, совершенно не напрягаясь, как будто держит в руке не секиру, достойную викингов, а обычный батон из пятерочки. Мы с ребятами синхронно взвизгнули и свернули в сторону, обходя зловещую фигуру по большой дуге. Не к добру он так резко стал быстрым. То ли наша разношерстная компания ему надоела, то ли у него там обед в хижине стынет. Уродина лесная. По-любому борщ со сметанкой будет наяривать. А на вторую картошечка с салом. Но у меня даже потекли слюни так сильно и ярко, я представил все у себя в голове. Ну, хотя бы песня ушла наконец-то на второй план. «Саня!» Из философских раздумий меня вырвал сильный укус замочку уха. Жора, весь взъерошенный, почти завалился назад. Только частые хлопания крыльями помогали удержать равновесие на моем плече. «Саня, не тормози!» Я глубоко вздохнул и припустил, что было сил. Жора так сделать не смог. Вместо этого, подпустив, что было сил, снова обдал меня своим птичьим дерьмом, одновременно извиняясь. «Только что мне эти извинения?» «Сдохнуть в лесу в глубинном помете не самая лучшая кончина». Гена цапнул меня за штанину и почти сдернул с тропы. «Куда?» «По тропинке он нас догонит. Нужно затеряться в лесу. Так больше шансов». Я мысленно согласился, при этом также мысленно хлопнув себя по лбу, что такая идея не пришла в голову раньше. Злодей громко заворчал что-то нечленораздельное, но из-за нашего топота и хриплого дыхания было сложно разобрать. А он, кстати, вообще говорил? Не припомню такого. Даже когда урод зарубил тех ребят, то ни единым словом не обмолвился. Хотя если мы находимся там, где я думаю, подобная херня в порядке вещей. Вот только шансы выбраться у нас крайне малы. Может, только у меня побольше в силу некоторых обстоятельств. Наконец, полностью выдохнувшись, мы дружной, хрипящей и потной компанией рухнули за какое-то полуразвалившееся бревно, судя по виду валяющееся здесь уже 1000 лет, и которое будет тут валяться еще столько же. «Надо немного передохнуть». «Рано!» — провозгласил Жора с моего плеча. Под неодобрительными злыми взглядами сразу сник и спрятал тупую башку под крыло. «Да чего вы? Отдыхайте, пацаны». «Может, слетаешь на разведку? Проявишь геройство, в конце концов?» «Не-не-не-не-не, в лесу голубь слишком заметный, мне сразу звездец настанет, не успею и моргнуть». «Сейчас ночь, тебя не видно будет. У нас с Геннадием жопы в мыле, хоть ложки мой. Убегались в край». «Все равно не полечу». «Может, съедим его? Я не жрал уже хрен знает сколько времени. Башку как цыпленку крутанем и все». «Кстати, да». «Че?» «Не тебя, в смысле, жрать, а то, что действительно хочется есть. Но при этом не так сильно. Живот бурчит, есть позыв желудка и, в принципе, все. Хотя мы с тобой, получается, последний раз питались у меня дома, а это, считай, вчера было. Странно». «А остальное тебя уже нисколько не удивляет?» Я угрюмо заткнулся и уставился на звездное небо. А ведь он прав. Столько непонятного произошло после открытия багажника. И конца всему, похоже, не предвидится. За 2 часа до этого. Я неторопливо встал с одной стороны машины, глубоко и хрипло вздохнул, словно дряхлый дед, к которому прижалась в маршрутке молоденькая девушка. И только затем, набравшись смелости, дотронулся до багажника, ожидая любого подвоха. Звуков оттуда больше не было, но там определенно что-то лежало. И необходимо было выяснить, что же. Жора примостился с другой стороны, тоже недоверчиво поглядывая то на блеклые, но качественно выполненные декорации, изображающие дома, то на водителя, разбросавшего щупальца. Я мельком взглянул на своего невольного нового друга. Типичный, просто с методичек по разведению гопников персонаж. Взгляд, умеющий сканировать одежду на предмет мелочи, похлеще, чем у терминатора. Немного скрюченная осанка из-за частого сидения на картах, прическа в стиле «очень приятно, царь». Не хватало только четкой кепки. Удивительно, но благодаря творящейся вокруг херне жизнь смогла объединить таких разных людей. Раньше я бы постарался как можно дальше обойти этого типчика от греха подальше. А он заценил бы мои стильные туфли, которые по любой моде и при любой погоде точно подошли бы к его адидасовским штанцам. И, скорее всего, такое знакомство не принесло бы мне ничего хорошего. А сейчас мы уже прогулялись по психушке, нашли его тело, отмудохали мистера осьминога, а это еще даже ночь не закончилась. «Слышь, Жор, может, заберешь кепочку у той страшной крокозябры?» «А зачем?» Я не сдержался и сказал, о чем только что подумал. Добавил только, что он вполне себе нормальный малый, на удивление. «Да иди ты. Я ни одной мобилы, кстати, не отжал». «Ты что, бракованный?» «Ребят, Извините, что лезу в ваши так нужные сейчас разговоры, но, может, откроете уже сраный багажник? Точно. Как можно дольше оттягивать момент уже не получалось. Ну что же, возможно, сейчас мы получим ответы на хоть какие-то вопросы. Я резко дернул багажник наверх. Ни хрена. Дернул посильнее. Снова слышу внутри непонятное шуршание. Соль. Я немного заторможенно уставился на Геннадия, продолжая безуспешно дергать рукой, словно надеясь, что вот на пятый раз крышка точно распахнется. Он так не рад откроется. Если бы я не знал, что Гена очень быстро может поменять свое настроение на менее тихое, то, может быть, даже похлопал его по лобастой макушке. Вместо этого я глупо перевел взгляд с собаки на тачку и обратно. Черт. Точно, кукуха поехала, совсем уже ничего не соображаю. Извиняюсь. Под гогот привидения гопника полез на переднее сиденье, выискивая нужную кнопку. Что-то щелкнуло. Ну что там? Я не знаю. Пытаюсь руками ухватиться, но ни черта не выходит. Что за фокусы? У тебя же раньше все получалось. И двери открывала, и за предметы мог держаться. Ты же как-то ехал сейчас с нами, не проваливаясь под пол. Это не давало мне покоя. Но все научные измышления оставим на потом. Тут дело поважнее. Подошел, опять взялся за ручку и резко распахнул багажник. Там, насколько было возможно, вальяжно лежал, подложив под голову небольшую подушку, тот сраный санитар-охранник. Криповый черт из психушки. Как он, блядь, здесь оказался? Я не знал, как цензурно произнести в словах то, что сейчас видел перед собой. Хотелось встать, как цапля, и начать курлыкать, приглашая всех отведать сладкого хлебушка. Что вылупился, без здрасти или сань, я твой батька, недовольно прогудел низким басом мужик. Подвинься, непрозрачный. Может, это все-таки сон? Как мы уже обсуждали с ребятами. Но не бывает же настолько сумасшедших снов. Ну, бегали за мной трехногие батареи, ну, кормил я мышами здоровенных пауков, а те сплели мне из паутины офигенный свитер, в котором я пришел в школу и в засос поцеловал учительницу по физике, ну, были у меня вместо рук лопасти, как у вертолета, а из задницы вырывался огонь, и так я летал до самого утра, опуская пламя, пока не проснулся в обосранной постели, но это все мелочи по сравнению с тем, что сейчас творится. Мужик, словно все вокруг было в порядке вещей, и с ним такое происходит каждый день... Кряхтя вылез из багажника, в наглую подвинув меня в сторону, как бездушный манекен, кивнул Жоре. «Нашел свое тело! Не привыкает ненадолго!» «В смысле? Вы... ты меня видишь?» «А с чего мне тебя не видеть? Ты вон ни хера какой здоровый лоб!» «Что происходит?» Я вцепился ему в плечо, разворачивая лицом к себе. Мужик невозмутимо посмотрел на мои трясущиеся руки. «Тише, тише, паренек, не кипишуй. Такие вещи очень сложно понять». «Где мы?» «Мы явно не в нашем городе». «Сложный вопрос. Как бы сказать попроще? Из той психушки сбежал довольно занятный персонаж, а вы просто оказались невольными участниками безумного балагана дерьма. Сожалею». Это совершенно нихуя не ответ. «Какой есть?» «Кто сбежал?» «Он типа... типа не слишком сильного божества. Задержался вместе с другими экземплярами. А сейчас из-за досадной оплошности смог сбежать, да еще вдобавок не вовремя почувствовал свою силу. И начал заниматься разной ерундой. Хотя я планировал все сделать по-другому. Да и твоя роль должна быть менее значимой. Но может оно и к лучшему. Получится интереснее». «Что ты несешь?» В порыве злобы я притянул его к себе. Ярость просто кипела и требовала выхода. Что за чушь он бормочет? «Ладно, уговорил. будет тебе правда, только отпусти. Не люблю слишком тесных контактов, особенно с лицами мужского пола». Отряхнулся, хрустнул шеей, безмятежно разглядывая всех нас. «Вся правда заключается в том, что... идите нахуй!» И этот урод понесся в сторону ближайшего рисунка. Мы оторопело вылупились ему вслед, только платочками не помахали на прощание. Я так вообще не ожидал такой подставы. Мужик добежал до дома и врезался в дверь. Она, вот это поворот, нихера не открылась перед его личиком. А вся конструкция лишь жалобно затрещала, но все же осталась на месте. Охранник еще раз недоверчиво пнул рисунок, ничего не добившись. «А вот это уже нехорошо. Неохота, чтобы все так быстро закончилось. Столько еще впереди интересного должно быть». После этих ничего не значащих фраз Гена наконец очухался раньше нас и в припрыжку помчался на мужика, скаля пасть. «А ну стой, чебуха такая! Хватай его!» Мужик усмехнулся и неожиданно распахнул дверь. Я даже разинул рот, как ребенок на фокусе с отрыванием пальца, или как любой житель России, смотрящий на платежки за свет и газ. Но такое чудо было чудесатее всего остального. Он ехидно подмигнул нам и, крикнув напоследок «не прощаюсь», прикрыл за собой дверку. Подолетевший через 10 секунд Гена только яростно заскреб лапами по рисунку, сдирая верхний слой краски. У Жоры не получилось и этого. Я ради эксперимента подошел вслед за ребятами, безуспешно пытаясь ухватить искусно начерченную ручку, но лишь подхватил занозу в ладонь. За рисунком находилась какая-то довольно крепкая конструкция, типа досок или гипсокартона. «Давайте машину разгоним и как протараним эту долбанную декорацию». «Твою ж мать!» Гена, что-то увидев, опустил уши, печально поскуливая. «Лучше вам не оборачиваться, парни!» Я не последовал его совету. Машина пропала. Вместе с трупом мини-ктулху. И именно пропала, а не уехала. Не было звуков мотора, шума двигателя, шуршания шин по дороге. Словно она просто растворилась в воздухе, стоило нам только отвести взгляд и отойти чуть подальше. Полный пиздец. А что еще тут говорить, когда через каждые 5 минут происходит все новое и новая дичь, не давая расслабиться ни на минуту? Жора тоже приуныл, угрюмо разглядывая окрестности. И первый заметил небольшую табличку со стрелкой, расположенную у находящегося рядом картонного дома. Мое зрение такого позволить не могло, а Гена пялился в землю, поджав хвост. «А вот и новая загадка», — парень окликнул нас, кивая головой в ее сторону. На табличке было написано «Выход есть всегда». Довольно оптимистично, не правда ли? Но никогда все буквы в красных потеках, а я зуб даю, что это нифига не краска. И внизу красиво примостилась нарисованная, отрезанная голова. Как на такси. Точь в точь. Стрелка пониже надписи указывала на узкий проход между домами. Там тонкой нитью вилась прямая тропинка до самого леса. Вполне себе зловещего и мрачного, только черных туч и проливного дождя не хватает для полноты картины. В свете луны и одного работающего фонаря клубился туман, постепенно приближаясь к нам. Его белесые щупальца, как живые, шевелились на земле, удлиняясь прямо на моих ошалелых глазах. Очертания деревьев в этом мутном мареве походили на скрюченных высоких существ, ждущих новых жертв. Короче, желания туда идти не было совсем. «Может, потихоньку начнем шагать вон туда?» Я задал вопрос, показывая пальцем на дорогу, по которой мы ехали до всего произошедшего. Ребята посмотрели на лес такими же глазами, как у меня, и быстро покивали, соглашаясь с вариантом дальнейших действий. Один волосатый башкой, а другой шерстяной. Даже чересчур быстро согласились. Но я их не виню. У меня тоже, как говорится, поджилки тряслись от одного только вида мрачных деревьев. Мы молча пошли вперед. А о чем говорить? О том, как все плохо и никто вообще не в курсе, что делать дальше? Просто шагаем вперед, надеясь, что это хоть немного поможет. Туман следовал за нами поначалу практически незаметно, затем все сильнее начал сгущаться не только сзади, но и по бокам закручиваясь молочного цвета вихрями под ногами. Поднимаясь выше и выше, пока не дошел до щиколоток. «А вот это уже хреновая тема», — нарушил я затянувшуюся тишину. До этого мы лишь испуганно переглядывались, не решаясь озвучить творящееся вокруг. Ситуация становится не такой идиотско веселой, как раньше. Более страшной. А затем я громогласно и смачно выругался, используя ранее неведомые мне обороты речи и словосочетания. Нахватался из монолога «Голубиного Жоры». И было отчего. Наша дорога уперлась в лес, превращаясь в узкую тропинку, огибающую деревья и постепенно исчезающую в гуще веток. Дорога была идентичной той, по которой мы не хотели идти ранее. Наша ошеломленная компашка остановилась и вылупилась в туманной дали. «Чё-то мне это вообще не нравится». «Пойдем назад?» Из-за тумана теперь вообще ничего не было видно. Просто белый кисель, который, казалось, обволакивал тело, заставляя его замедляться. Я промолчал, мучительно долго соображая, потому что увидел то, что не должно тут находиться. Даже поморгал и потряс головой, думая, что мне все померещилось, но нет. Фигурка не растворилась, а будто стала еще более реальной. Маленькая девочка в простеньком белом платьице вышла из белесого воздуха, встав между двух сосен. Теперь ее увидели и друзья. «О, сейчас у нее спросим, куда тут дальше шагать?» Гена, совершенно не почуяв подвоха, чуть не сделал шаг вперед, но Жора был настороже. Схватил его за мокрую шерсть, потянул назад, неодобрительно качая головой. «Тебя это совсем не смущает?» «А что?» «Если ты видишь одинокую маленькую девочку ночью, в месте, где она не должна находиться ни при каких обстоятельствах, кладбище, лес, твой дом, то нужно сразу съебываться на всех парах, куда жопа зовет и глаза глядят. А если она с длинными волосами, тогда вообще пиздец». Девочка, словно услышав мои последние слова, лениво помотала черной гривой волос ниже плеч, мило улыбнулась, поправляя розовый бантик. «Пиздец?» «Ага, полный. Милое криповое создание помахало нам мертвецки бледной ручкой и мгновенно утонуло в надвигающемся тумане, напоследок весело рассмеявшись. Я чуть не труханул кирпич из штанины от таких чудесных звуков. Вместо хоть каких-нибудь молитв мне в голову лезли только повторяющиеся строчки «Все заебло» родной группы «Сектор Газа». Но я очень сильно сомневался, что в данной ситуации они мне хоть как-нибудь помогут. «Что делать будем?» «Жор, а ты какого мнения?» «Мое мнение, что у нас особо нет выбора». «Оно и не мудрено. Густой туман сзади, хоть ножом режь. По бокам мрачный непроходимый лес, впереди тоже лес и тоже мрачный. Но там есть хотя бы тропинка». «Если мы не пойдем вперед, то, думаю, все равно по итогу попадем сюда же, поэтому предлагаю не утруждаться и не тратить лишнюю энергию, а пойти по тропинке». «Ага, за маленькой девочкой в туман?» «Угу». Жора повертел башкой во все стороны, пытаясь смотреть на нас сбоку. Похоже, некоторые глубинные привычки все никак не уходят. «Ну вы, ребята, и долбанутые». Я все же решил последовать за ними. «А куда еще деваться-то? Будь что будет». Хотя, даже не обладая сверхспособностями, я был уверен, что будет очень хреново. Настоящая, стопроцентная хуерга по высшему разряду, зуб даю. Второй по счету. В общем, так и получилось. Поначалу, переговариваясь друг с другом, мы зашли в туман, старательно придумывая глупые шутки, лишь бы не зацикливаться на мыслях, что атмосфера чересчур страшная, заставляющая трясти сердце и руки. И вроде бы даже получалось, но стрёмная и жуткая обстановка очень сильно давила на нервы. Каждый хруст ветки или опавшей листвы где-то впереди, не в поле нашего и так ограниченного зрения, заставлял испуганно озираться по сторонам, забывая о веселье. Первым заткнулся Гена. Затем Жора не закончил свой восхитительный рассказ про то, как однажды ночью у своей бывшей девушки Он перепутал комнаты и почти вдул ее бабке, которая, судя по резвости движений и умелым крепким рукам, была совсем не против такого подарка на старости лет. «Ген?» Мы с Жорой быстро обернулись. Закрутились на месте, окидывая видимую нам территорию. Геннадий пропал. Когда это случилось? Судя по выпученным глазам моего невольного друга, он размышлял о том же самом. Я же только недавно слышал его скулёж и шорох лап по траве. Или не недавно? Вот дерьмо. «Ребята, я тут! Тут выход! Скорее!» Жора бездумно рванул вперед, я за ним, чуть отставая буквально на шаг. Плотный туман окружал меня, было ощущение, словно я плыву в густом киселе. Движения стали более замедленные, приходилось прикладывать усилия для каждого шага, прорываться сквозь проклятое марево. Друг постепенно отдалялся от меня, спина растворялась в тумане. «Погоди!» — попытался крикнуть я, но лишь раскатисто закашлялся. «Чувак, погоди!» Несколько секунд, и Жора окончательно исчез в тумане. Словно его и не было. Как ранее исчезла машина, девочка, Гена. Теперь, похоже, настала моя очередь. Голос Гена раздался сзади. Раскатисто хохоча, он перепугал меня, заставив дернуться в сторону и врезаться в дерево. Кора, покрытая какой-то склизкой субстанцией, заляпала рукав свитера, который и так был похож на последнее одеяние полностью опустившегося человека. Не каждый бомж решится надеть. «Я не боюсь! Пошли вон!» Густой туман выплюнул, даже скорее исторг из себя, каких-то безликих существ, напоминающих тощих длинных мертвецов. Переговариваясь голосами моих друзей, они пошли в мою сторону, качаясь и постановая при каждом шаге. Остатки мужества чуть не вывалились из правой штанины. Сдержав писклявый визг, я помчался в противоположную сторону, уже ни о чем не думая. Рассудок полностью заблокировался, оставив лишь животный инстинкт самосохранения. И идиотские мысли, куда уж без них, я, наверное, и помирать буду, фантазируя об всякой херне. «Ты умрешь, Сань». Из-под ближайшего дерева, разрывая землю и корни, выпал Жора, озвучивая мои мысли. Уже порядком загнивший, вонь тухлятины проникла в ноздри, заставляя сморщиться. Его ноги зацепились за что-то под землей, и он смог вытянуть себя лишь до пояса. От усилий нижняя челюсть отвалилась и шлепнулась вниз. Дальнейшие слова превратились в непонятный бубнёж, и парень, поняв это, просто показал на пальцах, что меня ждет в дальнейшем. Я в долгу тоже не остался и с непонятно откуда взявшимся хладнокровием пизданул ему в жбан ногой, словно забивал пенальти. Отчего голова, продолжая шамкать губами, улетела туда, где дед Иван свиней не дрюкал. А не дрючил он их именно в лесу, потому что, во-первых, это долгое занятие тащить упирающуюся свинину в лес, а во-вторых, один раз ему уже саданули дробью в задницу, перепутав в потемках с кабаном. И с тех пор у нас в деревне он зовется дырявым свиноебом, но самогон продолжает гнать знатный. Такие дебильные мысли немного отвлекли меня от общей крепоты и не дали свернуться мозгам в трубочку. А еще более положительный эффект я словил, когда неожиданно вырвался из тумана и увидел метрах в 15 от себя дом. Дом в лесу. Большой и ухоженный. Он совсем не вписывался в мрачный пейзаж, просто инородный предмет, словно специально сюда поставленный. Был не похож на наши загородные дачи, слишком неправильный, что ли. Я не мог подобрать нужные слова, да и времени не было. Дом прям как с картинки. Красивый фасад, подстриженная лужайка, на которой расположены мангалы, входная дверь, приковывающая все внимание, так и манит и зовет «Войди в меня». Предпочитаю, конечно, чтобы так говорили девушки, хотя бы в грязных ночных фантазиях, но выбора особого нет. Переживания по поводу исчезновения друзей ушли даже не на второй план, а куда-то на самые задворки мыслей. Возникло непонятное, но радующее спокойствие, что все будет хорошо, не стоит ни о чем думать, надо просто продолжать следовать по нужному пути. Я, влекомый этими странными позывами, направился вперед. Заметил машину, припаркованную на углу. Вот это удача! Наконец-то есть возможность свалить отсюда. Бегом преодолев оставшееся расстояние, я ухватился за дверь. Она тут же подалась, отчего я, не ожидав такого поворота, смачно плюхнулся на пятую точку. Не отряхиваясь, вскочил, даже ключи уже готовы, валяются прямо на сиденье. Просто подарок судьбы. Протянул к ним свои загребущие ручонки. «Ах, тварюга проклятая!» И тут же глухой удар чем-то тяжелым. Я сразу и не понял, что стукнули по мне. По моей тупой головушке. Потрогал руками больное место. Шатаясь, развернулся и встретился взглядом с лицом обычного такого простецкого парня моего возраста. Правда, комплекция у него была довольно тщедушная. А прыщи на щеках, сальные волосы и козлиная стрёмная бородка не придавали лишней привлекательности, хотя мне-то что. Не свататься же с ним. В руках он держал биту, с трудом поигрывая деревяшкой в воздухе. Как бы себя не нокаутировал ненароком элитный боец Counter-Strike. «Ой!» Промычал я, пуская харчки на подбородок. Почему-то речь от удара стала совсем неразборчивой. «Игорь, он ёбнутый какой-то. Ударим еще разок, для профилактики». Из-за спины худосочного выглянул еще один. У этого, наоборот, тело было, как у заядлого любителя тренажерного зала. Футболка в облипку подчеркивала бугры мышц. А бицепсы с мою голову заставляли завидовать. Да и голосище знатное, таким только орать приказы в армии. Если бы он не продолжал опасливо прятаться за спиной своего скелетообразного друга, то я бы даже немного струхнул. «Серег, ты что такой кровожадный?» С потного носа тощего постоянно скользили очки, и он беспрерывно подталкивал их пальцем наверх, как заведенный. «Он нашу, твою тачку, хотел угнать». «Ребят, ну что вы там застряли?» На крыльцо вышла девчонка, судя по голосу. Я пытался ее рассмотреть получше, но зрение все сильнее расплывалось. Ребята двоились и троились на глазах. Голова настолько сильно закружилась, что в один момент я запутался, где низ, а где верх. Да и проклятые слюни продолжали течь, делая из меня совсем отбитого психа. «Погоди, Тань! Мужик, тебя как будто съели и тут же выстрелили. А потом съели еще раз». «Да вообще похуй». Далее я завалился назад и, вдарившись затылком об землю, провалился в небытие. Последнее, что увидело мое угасающее сознание, это табличку, лежащую неподалеку от машины. На ней было крупно выведено красной краской: «Вам всем пиздец». Поросенок в моих руках весело хрюкнул и ткнулся мордочкой в куртку. Я неторопливо его погладил и почесал за ушами. «Извини, дружище, но молока у меня нету». Никакого волнения по поводу того, почему я еду в маршрутке с мелким поросем, не возникло. И у окружающих людей тоже. Животное повело носом, все же надеясь, что я обманываю, и сейчас достану свою мужскую волосатую титьку и накормлю его. «Терпи. Сейчас доедем до дома и там что-нибудь придумаю». Я выглянул в окно. Мимо мелькали пешеходы, магазины и высокие кирпичные коробки, каждую секунду принимающие внутрь и исторгающие из себя кучи людей. Мы пронеслись на красный, чуть не сбив замешкавшуюся тетку, тащившую два гигантских баула почти с нее размером. «Ого», — подумал я, — «что-то маршрутка чересчур разогналась». Мелькания за стеклом усилились. Стало совсем не по себе, когда пейзаж резко сменился с городского на деревенский. Теперь вокруг были деревья, поля и луга. Что за дичь? Следующая мысль лениво вползла в голову. Мозг также лениво принялся ее обрабатывать. Безумно хотелось чихнуть и поесть пельменей. Горячих, с пылу с жару. Вытер непроизвольно потекшую слюну и сглотнул. С переднего сиденья поднялась древняя бабулька, поправила платок, на котором я с удивлением заметил знаменитый логотип группы Motorhead, и проковыляла до водителя, опираясь на клюку одной рукой, а другой цепко хватаясь за поручни. «Мирок, быстро мы что-то едем!» «Ты чё, блядь, бабка, какой нахуй едем? Мы летим!» Радостно заорал водила, прибавляя газу, и от неожиданности сделал так же стыдливо краснея. Повернул голову и охерел. Слово «летим» подразумевало, что мы быстро несемся на всех парах, но нет. Маршрутка реально взлетела, натужно гудя, и все дальше и дальше уходя от земли. «А мне тогда на третьем кольце Юпитера остановите, пожалуйста». Как ни в чем не бывало, отозвалась старушка, невозмутимо пялись вперед и почесывая промежность. А потом запела: «Свободен, словно птица в небе». Повернулся водитель, словно почувствовав мой ошалелый взгляд. От его вида я уже не удивился, примерно это и ожидалось. Непонятный охранник из психушки осклабился, показывая белоснежные и ровные зубы. С каждым своим появлением он все больше превращается из крипового мужика в нормального мужчину средних лет. Поросенок в руках завозился, угрожающе похрюкивая на него. Куснул меня за палец, приводя в чувство. «Просыпайся, тебя ждет много дел. Найди самого себя, и тогда поймешь, что делать дальше». «Иди-ка нахрен, поросячья твоя душа!» Четко и раздельно произнес я, скидывая его на пол и вскакивая. «Мне объяснит кто-нибудь, что тут происходит?» В голове зазвенело, и все закружилось перед глазами, постепенно расплываясь и темнее. «Ни в коем случае не делай!» Последний вскрик водителя затерялся в шуме, все больше проникающем в уши. «Я этого грабителя, значит, бужу, а он посылает на три буквы!» Звуки сильных пощечин были первыми. Вторым пришло осознание, что хлопают именно по моим щекам. Третий подоспела боль, заставляя скривиться и нечленораздельно замычать. «На древнепидорском не разговариваю. Вытри слюни и скажи еще раз, но внятно». Голова стала более-менее соображать. Мутило и чертовски хотелось пить, но это уже мелочи жизни. Я тяжело вздохнул и разлепил зенки. Несколько лиц вокруг. Все глядят только на меня. Неуютно пошевелил руками, хотя бы не связанно, и то радует. Не люблю такое пристальное внимание со времен детского садика, когда не добежал до туалета и обоссался посреди комнаты. Лица детей и воспитательницы с выражениями удивления и брезгливости отпечатались в память навечно, и сейчас обстановка точь-в-точь. Я кое-как пощупал штаны, а то мало ли. Нет. Ну, хоть одно приятное отличие есть. «Всем здрасте». Я попытался разрядить обстановку, но голос был словно у насквозь пропитывал каша. Девушка слева даже вздрогнула от моего зловещего хриплого тембра. «Водички хоть дайте». Кроме двух ребят, которых я уже видел ранее, в комнате присутствовали две девушки. Одна ярко накрашенная блондинка с супероткрытым декольте, которая почти не сдерживала упругую грудь, да еще плюсом мини-юбка, также особо ничего не скрывающая, и высокие каблуки в самый раз для гуляния по дому. Но расфуфыренная Барби сидела на удивление тихо на краешке большого кресла. Рядом развалилась вторая, являясь полной противоположностью блонди. Не страшилище, конечно, но самая обычная девушка, ближе к тридцатнику, минимум косметики, простенькой одежды из рваных джинсов и футболки немного не по размеру. Видно, что фигурка неплохая, но как-то взгляд не задерживается. Дерзкий писклявый парень в очках передал мне кружку, стоявшую ранее у прикроватного аккуратного столика. Я в 2 секунды ее выхлебал, жадно проглатывая живительную и освежающую жидкость, вытер рот рукавом. «Фух, жить можно!» Кряхтя приподнялся, обнаружив, что все это время лежал на узком диванчике. Посмотрел по сторонам, быстро соображая, в какую срань снова попал. «И что же делать дальше?» 2 вопроса, которые я задаю сам себе через каждые 10 минут, и никак не могу найти ответа. Хотя бы на один из них я же многого не прошу. Диван, на котором возлежало мое драгоценное тельце, был приятным и удобным на ощупь. Не какая-нибудь трухлявая и скрипящая фиговина, а качественная мебель. На такой можно кушать оливье и смотреть сериалы вечно. Блин, а правда? Сейчас на другой бок перевернусь, глаза закрою, ебись оно все Иваном Сергеевичем Суходрищевым. Я на полном серьезе задумался о таком времяпрепровождении, но все же продолжил оглядываться. Большая комната в полумраке. Где-то впереди еле заметный в темноте коридорчик, наверное, на кухню. Несколько старинных светильников освещают центр и совсем чуть углы помещения. Ковры на полу приличного размера, выключенный телевизор, прикрученный к стене. Колонки, из которых льются восхитительные слова неизвестного рэпера о том, как он жарил мою мать, бабушку, деда, собачку-жучку. И в довершении всего развешанные картины, делящиеся на два типа. На одних природа, красивые пейзажи, а на других непонятная мазня, словно художник сблевал виноградным днем вперемешку с сырком «Дружба». Вообще атмосфера мне одновременно нравилась и нет. Что заставляло мозг жестко подвисать, не понимая, что от него ожидают? По телу разливалась сбивающая с толку уверенность, что все хорошо, и я попал куда нужно. Но после всего, что со мной было ранее, в такое верилось с очень большим трудом. Плюс обстановка вокруг чересчур неправильная. Сложно объяснить, будто прилизанная картинка. Примерно такие же ощущения были, когда я увидел те декорации. Может, и здесь так же? Так и будешь молчать, криповый, пялись по сторонам? А? Только сейчас я заметил, что девушка сама рассматривает меня очень откровенно. Пригладила волосы, призывно провела языком по губам. Заметив мой удивленный взгляд, невзначай натянула футболку вниз, показывая, что лифчик сегодня забыт. Похоже, не я один тут схожу потихоньку с ума, иначе как объяснить такое распутное ее поведение? Тощий парниша в очках, подавший мне кружку, сразу напрягся, выпитив челюсть. Влюблен в нее, что ли? «Ань, не приближайся к нему слишком близко, вдруг он заразный». Задрот аккуратно взял ее за руку, чем подтвердил мои мысли. «Или вшивый». «Не знаю даже, что вам сказать». «Начни с того, какого хера ты хотел угнать мою тачку». «Тише, Серег, успокойся». Качок протянул ему бутылку пива, зевнул и широко потянулся, показывая, что ни хреново качается и держит себя в форме. Футболка чуть не лопается, настолько тесно липнет к телу. Но, судя по лицу, прокачкой интеллекта малый занимается в самую последнюю очередь. Максимум после упражнений на ноги, и то через раз. «Пусть этот мужик отдышится после потери сознания, ведь ты ни хреново так врезал ему». «Я аж поперхнулся от такой наглости. Вот тебе и глупый качок». «Вообще, насколько помню, ты сам подзуживал дружка садануть мне еще разок». «Мужик. Опять оскорбление. Ты кого мужиком назвал?» «Ну, тебе явно лет 30. А то и больше». «Мне 29, мудилы. Да вам самим где-то постолько же». «Не угадал». Улыбнулась Ира вроде бы и шаловливо провела пальцами у себя в районе груди. «Ребятам всем по 17, а мне через час исполнится 18. Наконец-то стану совсем взрослой». «Вы шутите надо мной?» «Да сами посмотрите. У качка вон седина в волосах. У тощего стрёмная бородка больше, чем у меня. Короче, вы прикалываетесь, походу. А у тебя уж извини, конечно. Но морщины на лице видно отсюда. Только подруге твоей можно дать, ну, лет 25, да и то с натяжкой. На шкалеров никто совсем не тянет». «Ха!» Ира подошла к колонкам и сделала музыку, ну, если это можно назвать музыкой, погромче. «Крутая мелодия». «Ага, супер песня. Обожаю, когда мне максимально мерзко пердят в уши». К блондинистой кукле робко подошел качок. Девушка робко улыбнулась и приняла приглашение, протянув ему руку. Ребята принялись плясать, совершенно позабыв о моей скромной персоне, которую приволокли сюда без сознания не так давно. Особенно старался Серега, лихо дрыгая тщедушным телом. Он вдруг прошелся лунной походкой по комнате, чуть не пизданувшись об ковер, чем немного попортил эпичную концовку. Я продолжал стоять, как распоследний болван, пока не приблизилась Аня. По ее возбужденным глазам я понял, что дело гиблое явно идет с какой-то пошлой целью. Ибо обычно люди не шагают к тебе, максимально выпячивая грудь и ежесекундно облизывая, словно я курочка-гриль, только что вытащенная из духовки. Да чего эта девица привязалась ко мне? «Э, народ! Вы, похоже, немного отвлеклись и позабыли, что я тут оказался в гостях. Нежданно-негаданно». «Точно!» Серега нахмурился, ему поддакивая тотчас закивал с умным видом качок Игорь. Блондинка молча убавила звук на минимум. Несмотря на свою размалеванную внешность, она выглядела самой адекватной из всех остальных. «Кто ты и что тут делаешь?» Не думал, что парень так быстро включится и снова начнет расспросы. Как же лучше сформулировать мысли? Как ни крути, а все равно выходит чепуха и полнейшая наркомания. «С чего бы такого начать, чтобы вы не связали меня тряпками и не посадили в чулан?» Так, судя по вытянувшимся лицам, ребятам не очень понравились мои слова. «Не усугубляй ситуацию». «Я не шизик, если что». «Ой, дурак». Девушка с ярко выпирающей грудью и утиными губками отодвинулась от меня подальше, испуганно кривя личика. Серега сжал свои кулачишки, выпятил грудь и расправил плечи, выглядя больше комично, чем опасно. Качок трусливо сныкался за спиной этого очкарика с синдромом широкой спины, а Аня вытащила телефон и просто начала делать селфи. Я даже прихерел от такой разнообразной реакции. «Только по лицу не бейте, оно слишком красивое». Мне не хотелось снова попасть в царство сумасшедших снов, они и так становились все более малопонятными, и было такое ощущение, что с каждым разом все сильнее утягивает мой рассудок в пучину безумия. «Ребята!» — протянула Аня по-идиотски кривя рот. «Тут связь перестала работать, а мне там лайки поставили». И снова выпучилась на меня взглядом прожженной прошмандовки, отчего я неуютно передернул плечами, стараясь стать невидимым. «Ответь нам, кто ты и что тут делаешь?» Продолжал напирать Серега, его, видимо, заклинило на данном вопросе. «Мне нужно кое-что узнать, очень необходимое. Один маленький вопросик, и все. Мы в Воронеже?» «Нет, в Подмосковье». «А как вы... мы тут очутились?» «Это уже второй вопрос. Твоя очередь». «Ладно. Только не сочтите меня сумасшедшим и не бейте сразу». Раздался громкий, закладывающий уши крик, перебивший слова, которые я хотел сказать. Громогласный визг шел откуда-то сверху. «Что за херня?» — высказала общее мнение Ира, тем не менее продолжавшая выгибаться в разных позах. «Серж, разберись!» — махнула рукой очкарику. «А где Влад? Он в туалет вроде отлучился и пропал. Уже на полчаса». «А, срет или дрочит?» «Что такое, Натах? А по-твоему, чем там можно заниматься столько времени?» «Народ, я когда на ваш домик наткнулся, много чего видел. Скажем так, паранормального». «Грибочки употреблял». Заинтересованно приблизился Серега, подружески подпихивая локтем. «Я тут сам каких-то мухоморов уже въебал, только тихо. Надеюсь, сильно не накроет». Качок в это время что-то тихо рассказывал грудастой Наташе. Та лишь хихикала и невзначай касалась его руки. Детский сад, елы-палы. «Там реально в лесу полная срань была. Девочка. Трупы». Словно напоминая нам о кое-чем забытом, вопль сверху повторился. Даже истошнее, чем раньше, кроме того, лампочки стали бешено сиять и через 10 секунд потухли, оставив нас растерянно стоять в полутьме. Через окна немного пробивался лунный свет, из-за которого мы все стали похожи на вылезших из-под земли бледных мертвецов, что меня не очень порадовало. Явно какая-то знатная поебистика начинается. «Пойду проверю, что там произошло». Серега схватил фонарик, лежавший на столе неподалеку. Пощелкал кнопкой, свет то появлялся, то исчезал. «Просто замечательно». Парень потряс его, словно такая фигня могла починить уломанный предмет. Мигание только усилилось. «Да, похрен, пойду так». Очкарик расправил плечи и сделал пару шагов по направлению к лестнице. Я тут же подскочил к нему, недоуменно крутя пальцем у виска. Понял, что он меня не видит, и схватил за руку. «Ты нормальный?» Может, вместе пойдем? Зачем? Серега направил фонарик прямо мне на лицо, и насрать, что он мигает каждую секунду, вызывая одновременно приступы эпилепсии и недержания. Я один справлюсь. Дружище, я неверяще на него вылупился, не понимая, шутит он или говорит правду. Остальные ребята молчали, столпившись в компактную кучку, даже Аня перестала фотографировать себя. Тут огромный, мать его, дом. Весь в темноте. Сверху нифиговый такой вопль. Я бы пасать боялся отойти на пару метров от вас, а не то чтобы безбоязненно шариться с барахлящим фонариком в потемках. «Надо бы нам разделиться!» Совершенно не слушая меня, Серега повернулся к компании, подсвечивая пол и непонятно что там рассматривая. «Натах, ты иди с Игорьком, Анька в подвал». Все радостно закивали головами, как болванчики, словно это были самые умные вещи, которые они услышали в жизни. Даже сам Серега замотал башкой, соглашаясь со своим же замечательным планом. От такого энергичного качания головой очки чуть не слетели с носа, и он лишь в последнюю секунду успел их подхватить. «Вы серьезно?» Я помахал руками перед ребятами, привлекая внимание. «Нельзя же быть настолько тупыми!» «Нахера вам делиться? Зачем идти в подвал? Почему не взять с собой хотя бы качка? И куда бежать мне?» Дельная мысль постоянно колотилась в голове, извиваясь и ускользая, все никак не получалось ее ухватить. Осознать, куда я попал. Про исчезновение своих прошлых друзей я и думать забыл. Так мелькали смутные воспоминания, которые тут же испарялись. «Ладно, пошли с тобой проверим, что творится наверху. А остальные пусть здесь ждут». «Хорошо». Серега, на удивление, даже не стал спорить, послал воздушный поцелуй Ане. «Скоро вернусь, моя красотка». Я пустил Серегу немного вперед, осторожно выглядывая из-за спины и пытаясь не спотыкнуться об высокие ступеньки. Мысль, чтобы захватить еще один фонарик, пришла слишком поздно, где-то на середине пути, а возвращаться не хотелось. Тут хоть скудное, но все-таки какое-то освещение, внизу же наступил полный мрак. Почему ребята не вытащили свои мобильные или не принесли свечи разогнать темноту, мне было невдомек. Просто остались стоять в тишине и без света. Лестница немилосердно скрипела и хрустела. Словно уже 100 лет назад прогнила она сквозь и только ждет, чтобы рассыпаться под каким-нибудь болваном. Точнее, под двумя, только не развались подо мной, пожалуйста. Взмолился я, когда доски протяжно взвыли и прогнулись. И Сереге было глубоко похрен на такие мелочи жизни, и он херачил вперед, впечатывая свои тощие ноги в каждую ступеньку, будто желая побыстрее проверить законы гравитации. «Вы сюда отдохнуть приехали?» «Когда же эта долбанная лестница закончится?» «Да, на выходные сняли домик. Развлечься перед летними каникулами и заодно отметить день рождения Аньки. Сегодня я точно распечатаю ее девственные врата». Я не стал ничего отвечать, хотя, судя по поведению девушки, он опоздал с этим подвигом лет на 10. Такая, как бы сама его задние врата не распечатала. «Прикинь, мы сначала повернули не туда и попали в заброшенную деревеньку. Кое-как нашли задрипанную заправку, там дедок, работает, наверное. Походу, как ты, поехавший. Во всяком случае, смердило от него почти так же, вроде мелкие беззубы. А узнав, куда мы направляемся, всю футболку мне слюнями запачкал. Визжал, что место проклято, и мертвые позавидуют живым. А наоборот. Что лучше бы мы остановились у него в мотеле «Копченая голова», а его сыновья приготовили бы из нас, то есть нам, вкуснейший ужин. Даже назвал свое любимое блюдо «жареное». Бритая ляжка, очкарика с заднего сиденья. Удивительно, но я как раз в тот момент сидел сзади. Мы все-таки решили отказаться и поехали назад. А он стоял, смотрел нам вслед и громко хохотал, обсыкая свою штанину. Вот чудило, да? Я спотыкнулся о последнюю ступеньку и только чудом не растянулся на втором этаже. Но это не так сильно волновало. Глупая мысль, крутившаяся в голове, где-то защелкнулась и была проанализирована. «Твою мать!» Все сложилось. Я уставился в никуда, замерев и вцепившись в шершавые и такие реальные перила. Дом, обстановка, атмосфера. Лишь люди не стыкуются, то есть персонажи. С одной стороны, они самые шаблонные и простые, каких только можно представить. Группа молодежи в загородном домике что-то празднует. Качок, ботан, красотка, серая мышь и безликий статист, умирающий первым, за которым мы сейчас, по всей видимости, и направляемся. Полный набор. А с другой, ботан, находящийся сейчас совсем рядом, выглядит нестандартно, но словно поменялся ролями с качком. Тот стал циклом, боящимся всего вокруг, а очкарик, наоборот, будто хлебнул для храбрости, внутренне превратившись в неустрашимого Рэмбо. Жаль, что только внутренне. То же самое и с девчонками. Оторва-блондинка ведет себя как целомудренная женщина, а мышка стала шмарой, готовая прыгнуть на любого. Вот почему она постоянно вилась вокруг меня, только что за причиндалы не хватало. Я в сраном фильме ужасов или в его подобии. Раньше я бы просто засмеялся, но после всех произошедших событий, особенно после нарисованных декораций, уже ни в чем нельзя быть уверенным. Ты точно под нехеровой такой дудкой, дядя? Не. Тут, похоже, вещества посильнее задействованы. Вот это да! Серега, совершенно не боясь, прокомментировал свою находку. Непонятная мазня на полу, попавшая в отблески фонаря. Я сделал шаг вперед и удивленно присвистнул. Начинается. Снова начинается какая-то фиговина. На полу четко виднелись следы грязных босых ног. Отпечатки вели к прикрытой двери туалета. Не стоит туда ходить. Я придержал за локоть Серегу, собиравшегося на всех парах туда забежать. Почему же? Такая штука хорошим никогда не заканчивается. Самый минимум — это жесткий скример тебе в морду, от которого ты схватишься за сердце, а максимум — удар топором в черепушку. А я, визжая и теряя кал, побегу вниз. Просто поверь, что мне этого не хочется делать. А ты шутишь? Там же Влад сидит. А кричал тогда кто? Конечно, он. Парень совсем не хотел мне помогать. На лице не отражалось никаких эмоций, только уверенность в своих действиях. Может, съел что-то серьезное, вот и пыжится там. Хрен с тобой, открывай. Я раздраженно махнул рукой и отодвинулся в сторону, заранее приготовившись, если что, драпать на всех парах. В самом деле, что переживать? Может, я не в ужастике, а в сортирной подростковой комедии. Там тоже очень любят нанимать великовозрастных актеров на роли малолеток. Сейчас из-за двери донесется смачный звук пердежа, выбежит потный Влад, крича, что отложил личинку чужого, и все в таком духе. Но если мы страшилки, тогда там либо труп, либо маньяк. Третьего не дано. Влад, засранец такой, у тебя запор там? Молчание. Только лестница сзади похрустывает. Нет. Звуки раздаются слишком близко. Я похолодел. А по ляжкам пробежали ледяные мураши. Протяжный скрип половицы, неприятно резанувший по ушам. И на плечо ложится чья-то рука. Не бойся, это я. Голос девушки, вроде бы та, Наташа. Ай, я не боюсь. Предупреждай только в следующий раз, чтобы я успел завещание составить. Развернулся к блондинке, придерживая себя за бок. Девушка опустила руки и растянула губы в улыбке. Грудь в такт ее движением колыхнулась. Смотри в глаза, придурок. Покраснев, я повернулся назад, пытаясь утихомирить колотящееся сердце. И не обнаружил перед собой Серегу. Тот все-таки зашел в ванную комнату, пока мы мило улыбались. Я проследовал за ним. Наташа, немного помедлив, тоже двинулась следом. Внутри было пусто. Ну, то есть вещи-то все на месте, только нет крови, нет тела, даже унитаз чистый, без единого черкаша. Вот так вот. Даже обидно стало. Ведь столько ужастиков пересмотрел. А действительно хороших, до лютого, низкобюджетного ширпотреба. Не может такого быть. Я осмотрел все получше, не поверив в такой поворот сюжета. Ничего не нашел, еще больше злясь. Где... где трупешник, мать вашу? Зато нужный предмет обнаружила Наташа, заинтересованно крутящая головой, как пропеллером. Грудь ее тоже крутилась, да так, что было трудно хоть как-то сосредоточиться на деле. «Смотрите!» Она зажала в руке кассету, найденную под ёршиком, и небольшую бумажку. Хорошо, хоть не туалетную. «Серёж, посвети сюда!» Тот направил фонарь на лист, на котором было написано: «Один из вас убийца. Узнайте, кто, и ваш друг останется в живых». «Это шутка?» «На меня даже не смотрите, я вне подозрений. Все время валялся на диване, вырубленный вот этим мачо». «Да, и мы внизу были. Все вместе, кроме самого Влада». Серега посмотрел еще раз на листок бумаги, водя пальцем по строчкам. «Похоже на его почерк. Почти такой же, как в лекционных тетрадках». «Давайте спустимся и решим, что делать дальше». «Блин, совсем забыл». Я вспомнил про вторую находку, до сих пор находившуюся в руках Наташи. Забрал и внимательно покрутил. Обычная кассета, не диск, а просто фиговина на магнитофон. И даже не видеокассета. Помню, в детстве на такие записывали песни. И на чем же нам такую старину, интересно, можно послушать? «В зале бумбокс стоит». «Как предусмотрительно», — подумал я, но не стал говорить вслух. «А кто предложил сюда приехать отдохнуть всей компанией?» «Влад», — хором ответили ребята, направляясь к лестнице. Та, словно почуяв мое приближение, радостно захрустела и заскрипела половицами. «Замечательно», — промычал я, следуя за Серегой. «Если я правильно подумал, то вообще какая-то хрень выходит». «Ой!» На середине лестницы Наташа встала столбом. Стала хлопать по своим карманам, заставляя ступеньки протяжно прогнуться под нашим общим весом. «Я, похоже, платок наверху потеряла». «Платок – не девственность. Найдешь еще один?» — сказал я, буквально пятками ощущая, как доски потихоньку рассыпаются. Проверять, что у них там есть под лестницей, не очень хотелось, и я поторопил девушку. «Наталья, ходу, ходу, разберемся внизу». За время нашего отсутствия Игорь и Аня зажгли все-таки где-то найденные свечи, создав еще более мрачную атмосферу, чем было раньше. А для этого нужно нифигово так постараться. Но они справились на отличненько, расставив длинные свечки по всем углам. Пляшущее пламя рисовало на стенах замечательные криповые картины. А тени расплывались черными щупальцами по потолку, стараясь как можно незаметнее подобраться поближе. Если мысленно соединить все свечи, то получается пентаграмма. Ну, видимо, вторым на повестке ночи будет призыв голодного до мужских анусов демона. Гулять-то гулять, хули. Серега в это время уже начал вовсю лапать Аню, не слишком смущаясь наличия остальных ребят в комнате. Девушка попыталась закинуть на него ногу в порыве страсти, но тщедушная комплекция парня не смогла выполнить сей фокус, отчего они оба рухнули на ковер, продолжая, тем не менее, лобызаться с мерзкими причмокиваниями. «А ну, расцепили сейчас же языки, мать вашу!» Я решительно оттаскивал за ногу ботана. Тот закряхтел, безуспешно пытаясь дотянуться губами до девушки. «Совсем, что ли, рехнулись?» Встал между ними. Задумчиво поскреб подбородок. «Слушайте меня, будущие жертвы маньяка. Первое. Никуда не расходимся. Ни на улицу полюбоваться природой, ни в подвал за солеными огурцами, ни на кухню пожарить яиц с сосиской. Все бродим только по этой комнате. Второе. По углам не трахаемся. Да, понимаю, сложно, но пожалейте мои глаза и нервы. И третье, самое главное. Если видите что-то непонятное, например, ваш друг завис над полом и кричит на латыни какие-то проклятия, ни в коем случае не приближайтесь, а зовите меня». «А к чему это все? Мне уже страшно». Наташа, на удивление корректными и правильными словами, кратко ввела ребят в курс дела. Как я и предполагала, никого это особо не взволновало, что еще больше убедило меня в своей правоте насчет фильма ужасов. Там люди начинают творить хоть какую-нибудь движуху только тогда, когда большая часть персонажей помрет в страшных мучениях. И прямо перед глазами вывалится маньяк, небрежно жонглирующий головами друзей. Хуже могло быть, если бы я попал в российский сериал для домохозяек. Не, тогда лучше сразу выйти из окна или наглотаться мистера Пропера. Наташа поколдовала немного с магнитофоном, нажимая все кнопки по очереди. Древний агрегат действительно находился на одной из полок и вроде бы даже в рабочем состоянии. Стоял совсем рядом с картиной. Я нахмурился и подошел поближе, с затаенной тревогой рассматривая ее. Девушка принялась запихивать кассету в отсек, но я продолжил пялиться на произведение неизвестного художника. На правой картине была нарисована гостиная, та самая, где мы сейчас все находились. Только на полу валялись 4 трупа в разных позах. И, похоже, они были на персонажей за моей спиной. Левая же изображала тоже не совсем понятные вещи. Какая-то комната, в которой посередине извивалась непонятная хреновина, напоминающая тефтелину с щупальцами. По краям стояли 2 мужика, подняв руки, а рядом со шкафом я с удивлением увидел себя. Осторожно взял картину, чуть ли не вплотную приставив к носу. Точно я. Даже одежда такая же. И как это понимать? Наташа тем временем нетерпеливо подозвала меня и нажала на плей. Здравствуйте. Не желаете ли поиграть со мной в игру? Сейчас вы, наверное, в панике кричите, кто ты такой, и я не хочу умирать. Мы в абсолютной тишине переглянулись. Не буду томить. Для того, чтобы спасти вашего замечательного друга Влада, нужно будет постараться пройти нелегкие местами жестокие испытания. Возможно, не все останутся в живых. Блять, второй листок уронил. Да это же Влад! Недоуменно проговорила Аня. Похоже на то, подумал я. Если тут действительно все наперекосяк, то вместо Влада, дебильно умирающего первым, он стал злодеем, который дебильно умрет последним. Над этим домом висит вековое проклятие. Фундамент построен на крови невинных крестьян, забитых батагами до смерти барином Залупейкиным. Барин жестоко обращался с прислугой, заставляя их наряжаться в дамские платья или весь день представляя себе картофелем, сидя в земле по шею. Неугодным вкручивали затычку в зад и кормили до изнеможения свеклой с маслом. Страшное, омерзительное зрелище. Любил он развлечься и с молоденькими барышнями, а после их больше никто и никогда не видел. Но одна смогла сбежать и родить на свет дочку. Это была я. На этом месте меня пробило на такой громогласный хохот, что я даже заглушил запись. О, черт! Настолько лютейшей чепухи давно не слышал. А я, между прочим, смотрел концовку Лоста. Ребята, че такие кислые? Серега неожиданно заржал, кривляясь и пританцовывая. Видимо, от сожранных поганок его наконец-то люто расперло. Парень закружился и врезался головой об стену. К нему на помощь подскочили Игорь с Наташей. Ха, чувак, у тебя вместо лица собачья мошонка. Какие сочные беляши! И вцепился зубами в мочку уха. Он совсем с ума сошел? Аня боялась приближаться. Я еле оттащил обдолбыша от офигевшего Игоря. Тот зажимал левое ухо с расширенными от страха глазами. Серега продолжил плясать, как ни в чем не бывало. Со стороны коридора, прямо из темноты, с радостным курлыканьем вылетело белесое пятно. Я передернулся всеми частями тела, когда, сделав ловкий вираж, птица приземлилась на плечо, цепко сжав когтями свитер. Мой кулак завис на полпути и растерянно разжался. Йоу! Как тебе мое пафосное появление? Хули ты опять стал птицей? Почему ты всегда превращаешься где-то за кадром? Как будто мне это нравится. Потом все расскажу, надо валить на выход, там Генка ждет. Тут говорящая птица. И я превращаюсь в лаваш. Ароматный лаваш из печи. Заверните в меня свининки! Он что, понимает меня? Дружище, ты слышишь, что я говорю? Что тут происходит? Становится скучно. Игорь расставил руки в стороны. Из мочки уха лилась кровь, но он не обращал внимания. Все умрут, и она будет первой. Палец уткнулся в отошедшую ближе к лестнице Наташу. Та завертела головой, не понимая, о чем речь. В эту голову и вошел топор со всего маху. Я от неожиданности качнулся назад, заваливаясь на диван и истошно вопя. Если до этого все казалось в какой-то степени чернушной комедией, то сейчас в полутьме вид нелепо трясущейся девушки нехило так отрезвил меня. Снова показал, как с тем таксистом, что смерть ходит рядом. С мерзким чавкающим звуком громадное орудие извлеклось из разбитой, практически разрубленной напополам черепушки. Наташа свалилась кулем на пол, разбрызгивая вокруг себя литры крови. Такое ощущение, словно тело целиком было наполнено красной жидкостью, так сильно и далеко она разливалась. Судьба Игоря оказалась тоже незавидной и скоротечной. Массивные лапы в перчатках легли ему на плечи, а затем молниеносно переместились, обхватывая шею и сворачивая ее. Легко и непринужденно, как куренку в деревне. Убийца оставался почти невидимым, надежно скрываясь во мраке. Большинство свечей уже наполовину прогорели, и видимость была более-менее только в центре комнаты. «Дерьмо!» Жора пытался сныкаться ко мне под одежду. «Валим! Валим!» «А то без тебя непонятно!» Я схватил Аню, находящуюся в какой-то прострации или гипнозе, и поволок к выходу, попутно крича Сереге, чтобы следовал за нами. Но ботаник, отойдя от эффекта мухоморов, избрал стать героем. В фильмах ужасов есть такое задолбавшее клише. В принципе, встречается оно не только в страшилках. «Я задержу маньяка, бегите, я справлюсь», или «я отму доху и непонятную инфернальную тварь, как делать нехрен». Чаще всего все заканчивается плохо для самого героя. Так как нестись на громадного ублюдка в маске и с бензопилой, сжимая в руке открывашку или свой писюн, затея так себе. Слишком глупая и довольно поспешная. Серега даже не стал хватать никакого оружия, видимо, посчитав себя слишком крутым для этого сценария. Просто сжал кулаки и пискляво крикнул в темноту: «Слышь, ты, чепуха!» Я бы, конечно, произнес что-то более пафосное и убойно звучащее, типа «Закуси удила, мудила!», но это тоже неплохо. Жаль только, что топору, вылетевшему из темноты и вонзившемуся в грудь очкарика, было все равно на оскорбление. Серега потрясенно пошатнулся и попытался вытащить здоровую бандуру из себя, но лишь харкнул кровью, шмякаясь назад. Удар головой об пол, который почти целиком заглушил ковер. Вот и нет героя. Аня, немного очухавшись, обогнала меня и первая распахнула дверь наружу, практически уткнувшись носом в громадное тело, перегородившее нам выход. Молнией мелькает рука неведомого убийцы, хлобысь, и девушка разевает рот в немом крике. Но язык уже не слушается, потому что голова одним аккуратным, но сильным ударом отделена от тела. Не прошло и двух минут, как все ребята оказались мертвы. Какого хера вижу я, еле уворачиваюсь от следующего богатырского замаха, в полу остается длинная и глубокая зарубка. В фильмах маньяки действительно обладают шикарным умением перемещаться вмиг из одного места в другое, успевая прирезать и шмару, щеголяющую своими титьками в ванной, и неумело целующихся подростков в лесу, и какого-то левого обрыгана в мотеле, который вообще ни к селу, ни к городу и не имеет никакого отношения к остальным персонажам. Только увидев сейчас этот трюк, я понял, насколько он читерский и невыполнимый. Громадина швырялась топором буквально 30 секунд назад, но успела неизвестно как телепортироваться за дверь, поджидая нас уже тут. «Не стоим, ребятня!» Сбоку нарисовался Геннадий в длинном и эффектном прыжке, вгрызаясь в ногу маньяка. Но молча развернулся, пытаясь оценить степень новой угрозы. «Бежим! В лес!» Жора тоже старался внести свою лепту в наше выживание, хотя его совет, судя по ужастикам, которые я смотрел, наоборот, приблизит нас к мучительной смерти. Потому что в лесу обычно ничего хорошего не водится. Особенно если вспомнить, что мы там видели, до нахождения этого домика в глуши. Но разве был иной вариант? На этом история заканчивается. На экране сейчас вы видите плейлисты и видео, которые, возможно, вы еще не смотрели. Также в описании к этому видео есть прикольные плейлисты. Можете посмотреть, вдруг не видели. А у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх или вниз, пишите комментарии. И удачи вам!